Кроме того, возникли трудности с кормом для лошадей. Травы в горах было мало, и людям пришлось пожертвовать частью хлеба. Его недостаток восполнили мясом. Со слезами на глазах тосконцы пристрелили двух раненых коней. Сохранить скоропортящийся продукт на жаре очень тяжело, а потому мясо посолили, нарезали тонкими полосками и высушили под палящими лучами Сириуса. Теперь несколько дней путники могли не думать о пропитании. За последующие сутки эскорт сумел преодолеть только 60 километров. Кавалеристы старались беречь лошадей и часто шли пешком. Темп движения значительно снизился. Наемники все отчетливее осознавали, что к назначенной дате добраться до Хостона не успеют. На очередном привале друзья решили обсудить сложившееся положение. «Что будем делать дальше?» – вымолвил Олис. «С каждым днем группа все больше отстает от намеченного графика». «Я предлагаю покинуть конвой», — сказал властелин. «Пусть гвардейцы охраняют девушку. Не сопровождать же принцессу до Оклана». «Не забывайте и про поиски хранителей», — вставил поляк. «Звучит логично», — задумчиво произнес самурай. «Но нужно ли спешить? Нам не преодолеть Флорские горы без помощи мэндонцев. Это очевидно. Первоначальный план был авантюрой. Мы явно переоценили свои силы. И неизвестно, какие еще испытания ждут отряд впереди. Сквоши — лишь одно из проявлений местной мутации. В таком случае группа раньше, чем через месяц, до Мессини не доберется», — язвительно заметил оливиец. «А ведь нас там ждут». «Терпение и выдержка — величайшие добродетели человека», — улыбнулся Аята. «На судне друзьям ничего не угрожает. Время встречи назначено условно, и пара лишних декад ситуацию не изменит. Главное сейчас найти отшельников. Иначе мы не сможем отправиться на Асканию». «Я согласен, Стина», — проговорил Вацлав. «Когда эскорт вышел из столицы герцогства, он насчитывал 100 бойцов. Теперь у Брэндона нет и 30. А колонна не преодолела и половину пути. Риск вряд ли уместен. Данный маршрут выбран Альбертом не случайно. Николь ждала неминуемая смерть. Мнения разделились», — с сожалением констатировал Храбров. «Спорить с приведенными доводами сложно, да и не имеет смысла. Двигаться долго с такой скоростью действительно нельзя. Да и совершать опрометчивые поступки тоже не стоит. Расплата последует незамедлительно. Предлагаю компромиссный вариант. Отряд едет с конвоем до южных провинций графства Окландского. Затем наши пути разойдутся. Унемийцы отправятся на восток, а мы на северо-запад. В степи будет немного полегче. Войска правителя наверняка встретят принцессу. Группа же займется поисками хранителей». «Меня беспокоят банды Родмана», — вымолвил японец. «Судя по слухам, его армия почти не уступает по численности полкам графа». «Понадеемся на удачу», — тяжело вздохнув, сказал Русич. Ночь прошла спокойно, и рано утром кавалькада двинулась дальше. Горный массив постепенно уходил в сторону, скалы стали более пологими и низкими. К полудню каньон наконец закончился. Эскорт медленно въехал на огромное плато. Когда-то здесь располагался большой красивый город. Наблюдатели тут же остановились, с тревогой и волнением изучая окрестности. Всюду, куда бы люди ни бросали взгляд, были руины древних домов. Ракета точно в цель не попала и взорвалась на западе равнины, образовав в эпицентре гигантскую пропасть. Мощная ударная волна прокатилась по поверхности в восточном направлении. Часть кварталов исчезла почти полностью. Уцелевшие постройки безжалостно уничтожали ветер и время. За два века от роскошных зданий остались лишь серые унылые каркасы. Пустые глазницы окон навевали тоску. Еще один мертвый тосконский город. Спасшиеся во время катастрофы унемийцы давно покинули радиоактивные развалины. «Печальное место», — произнес Аята. «Когда смотришь на подобную картину, в голову сразу приходят мысли о кладбище. И дело даже не в людях. Мы – жалкие песчинки во Вселенной, а это могила целой цивилизации, огромного высокоразвитого народа». «Пожалуй», – согласился Карс. «Но меня гораздо больше беспокоят нынешние обитатели пепелища. Миновать город конвою не удастся. Колонна в любом случае поедет через него». «С чего ты взял, что здесь кто-то живет?» – спросил Воржиха. «Чутье», – изобразил улыбку властелин. «Сквоши не зря поселились неподалеку. Одними путниками не прокормишься. Да и флорцы, наученные горьким опытом, сюда больше не суются. Значит, мерзкие твари находят еду в другом месте. А ближе всего плато и руины». «Вот почему я порой ненавижу логику», — вставил самурай. «С ней не поспоришь. Ужасно хочется возразить, а нечего. Единственное разумное объяснение лежит на поверхности. Хищники не только сами получили облучение, но и питаются мутировавшими существами. В результате насекомые достигли гигантских размеров». «Значит, мы нарушили сложившийся баланс», — заметил Олесь. «Сомневаюсь», — возразил мутант. «Оставшиеся сквоши быстро размножаются. Вопрос в том, насколько сильны их враги. Род крылатых монстров был не столь уж многочисленным». «Скоро нам предстоит это выяснить», — усмехнулся Тина, пришпоривая коня. Переходя на рысь, воины устремились вслед за авангардом. Мэндонцы последовали примеру чужаков. Несколько слов нужно обязательно сказать о Николь. Она мужественно переносила все тяготы и лишения, выпавшие на ее долю. Несмотря на придворное воспитание, девушка отличалась огромной силой воли. Смерть отца и постоянные провокации дяди закалили характер принцессы. Кроме того, Бог наградил Николь острым проницательным умом. Тосконка быстро анализировала ситуацию и принимала правильные решения. С присущим только женщинам чутьем принцесса безошибочно определяла человека, на которого можно опереться. Данное качество не раз помогало девушке в великосветских интригах. Николь уже давно поняла, что ее жизнь целиком и полностью зависит от чужаков. Гвардейцы оказались совершенно не готовы к опасному путешествию. Особенно деморализовало мэндонцев нападение кровожадных тварей. Сохраняя внешнюю видимость власти, принцесса неизменно соглашалась с любыми предложениями иноземцев. Это был единственный шанс спастись. Куда сложнее приходилось девушке во время сражений. Первую стычку с людьми Стонжа тосконка перенесла относительно легко, зато прорыв из ущелья поверг Николь в ужас. Кровь, грязь, крики умирающих – такое не забывается. От вида разрубленных тел бедняжку вытошнило. С побелевшим лицом она ходила по трупам, словно привидение. Порой принцесса замечала погибших офицеров, которые еще вчера ехали рядом с ней, шутили и смеялись. Осмыслить подобное и пережить очень нелегко. В схватке с насекомыми девушка предстала в ином свете. Подняв с земли автомат, Николь без страха открыла огонь по хищникам. За последние дни тосконка очень изменилась. Сейчас она мало напоминала светскую даму Мэндона. Загоревшее лицо и руки, слипшиеся грязные волосы, забрызганное кровью платье. Но кого это волновало? Для солдат охраны принцесса стала не просто госпожой. После перенесенных невзгод гвардейцы словно сроднились с девушкой. Эскорт неторопливо втягивался в город. Сильные ветры выдували слой почвы, а потому растительность на плато практически отсутствовала. Тем страшнее казались мертвые остовы многоэтажных домов. Полуобвалившиеся стены, рухнувшие вниз лестницы, обломки балконов и карнизов. В джунглях Оливии руины мгновенно зарастали мхом и травой, скрывая от путников истинные размеры древней трагедии. Здесь же разрушения предстали в первозданном виде. Создавалось впечатление, будто катастрофа произошла буквально пару часов назад. «Мы что, стоим на пороге ада?» — заметил поляк. «У меня по телу мурашки бегут». «Боюсь, ты недалек от истины», — откликнулся японец. «Судя по описаниям, царство дьявола именно так и выглядит». «Не хватает только реки смерти и перевозчика», — добавил Храбров. «Впрочем, местные твари отправят человека в мир иной и без монеты в руке». Выбрав самую широкую магистраль, конвой двигался точно по ее середине, держась от развалин на приличном расстоянии. Тщательный осмотр местности значительно снижал скорость, однако рисковать никто не хотел. Унемийцы уже познакомились со сквошами. Мерзкие твари могут напасть не только с земли, но и с воздуха. Гвардейцы с некоторой опаской поглядывали на верхние этажи. Если чудовище будет планировать, то наверняка застанет отряд врасплох. Через полчаса авангард повстречался с первым препятствием. Из узкого переулка выползло огромное отвратительное существо. Хотя скорее не выползло, а выбежало. На двух десятках мохнатых лап покачивалось длинное, не менее 3 метров аморфное тело. Сразу было видно, что оно не имело крепкого хитинового панциря. Для сильного хищника это лакомая добыча. Насекомое перемещалось не очень быстро, но перекрыть путь эскорту все же успело. На мгновение монстр замер. Спешившиеся солдаты с нескрываемым пренебрежением изучали странное существо. Маленькая голова твари постоянно вращалась, а 3 красных глаза внимательно следили за чужаками. В высоту чудовище достигало плеча среднего человека. Сколько весит насекомое, оставалось лишь догадываться. Настораживали крепкие челюсти местного обитателя, но тосконцы данным фактом пренебрегли. «Господи, какое ужасное создание!» — вырвалось у Николь. «И как природа терпит подобное уродство?» «Абсолютно нормально», — ответила Аята. «Для нее любая форма жизни представляет интерес. Все твари подчиняются общему закону. В этом мире выживает сильнейший. Если у вида есть недостатки и слабости, он обречен. Пощады не будет. Его место тотчас займет победитель». «Неужели и люди ведут себя так же?» — удивленно спросила девушка. «К величайшему сожалению», — кивнул головой самурай. Между тем, мэнденцы решили подойти к монстру поближе. Обнажив мечи, 2 гвардейца смело зашагали к насекомому. Сзади то и дело раздавались шутки и смех друзей. Неповоротливое существо казалось вполне безобидным. Русич приподнялся в седле и хотел окликнуть солдат, как вдруг случилось непоправимое. На голове чудовища в долю секунды вырос большой бугор, а из него брызнула желтая вонючая жидкость. Струя была направленной, и с 3 метров хищник не промахнулся. Один из анемийцев с адским криком схватился за лицо и рухнул на землю. Пару секунд бедняга судорожно дергался, затем затих. Монстр повернулся к людям, но остальные воины уже отбежали на безопасное расстояние. Издав едва уловимый свист, насекомое поползло к своей жертве. Гвардейцы совершенно растерялись и пятились назад. Мерзкая тварь наверняка бы сегодня пообедала, но тут из противоположного здания выскочил еще один хищник. Он являлся представителем совсем иного вида. Плоское тело с массивным спинным панцирем, 6 длинных лап и высоко поднятый вверх хвост. На нем отчетливо виднелось острое жало. По размерам новое существо значительно уступало предыдущему. Зато 1,5-метровое чудовище превосходило противника в подвижности. Быстро вращая головой и великолепно ориентируясь в пространстве, насекомое устремилось к лежащему человеку. Судя по всему, нахал пытался украсть добычу прямо из челюстей крупного монстра. Обе кровожадные твари имели коричневую окраску и прекрасно сливались с окружающей местностью. На это же рассчитывал и наглый вор. Он надеялся, что его заметят не сразу, но маневр не удался. Многоножка неожиданно резко изменила направление движения и перекрыла путь врагу. Хищник встал перед нелегким выбором – либо ретироваться, либо вступить в схватку. Практически без колебаний хвостатый бросился в атаку. Монстр ничуть не сомневался в своей победе. Сделав несколько шагов вперед, насекомое начало заходить в тыл противника. Видимо, там находилось слабое место многоножки. Почуяв опасность, гигант отпрянул назад. Занятые друг другом чудовища даже не заметили, как солдаты оттащили тело товарища в сторону. На покойника было страшно смотреть. Лицо и грудь тосконца превратились в сплошное кровавое месиво. «Кислота», — констатировал Олис. «У парня полностью сожжена кожа. Никому к ранам не прикасаться. Не хватает еще какую-нибудь заразу подхватить». Между тем, сражение двух хищников продолжалось. Убийца Мэнденса медленно отступал к развалинам дома, а хвостатый непрерывно маневрировал. Стоило насекомому увлечься и подойти на расстояние плевка, как тут же последовало наказание. Струя кислоты безжалостно выжгла левый глаз твари. Задымился даже прочный панцирь. Над руинами раздался пронзительный визг. С яростью обреченного монстр ринулся вперед. Его хвост метнулся к врагу, а жало глубоко вонзилось в тело. Многоножка еще раз выбросила опасную жидкость, но цели атака не достигла. Полученные ранения не могли остановить рассвирепевшего хищника. Вскоре поверженный враг распластался на камнях. Мощными челюстями чудовище рвало на куски огромный труп противника. С места боя потянуло ужасным смрадом. «Не думал, что хвостатый победит», — удивленно заметил Воржиха. «Со стороны он выглядит гораздо слабее». «Ты ошибаешься», — возразил Карс. «Относительно небольшие размеры насекомое умело компенсирует скоростью. В жале наверняка сильный яд. Парализованный монстр не сумел оказать должного сопротивления». «Надо убираться отсюда», — вмешался в разговор Тина. «На запах крови сейчас сбегутся десятки подобных тварей. Как бы ни вспомнили о нас». Оставив тело товарища на съедение хищникам, эскорт поспешно двинулся дальше. Теперь гвардейцы ехали гораздо быстрее. Они хотели покинуть злополучное плато до наступления темноты. Ночевать рядом с руинами, кишащими кровожадными тварями, дело небезопасное. Впрочем, местные обитатели имели другое мнение на этот счет. А возможно, у них просто подошло время обеда. Как бы там ни было. Но через 5 минут конвой опять остановился. Путь унемийцам преградили сразу 3 многоножки. «Я прикажу открыть огонь», — произнес Брэндон. «Не поможет», — возразил властелин. «Слишком массивное тело. Если не попадем в жизненно важные органы, потратим пули впустую. А боезапас и так значительно сократился. Давайте лучше обманем неповоротливых монстров». Карс чуть ослабил поводья и направил лошадь к ближайшим зданиям. Увы, осуществить его план не удалось. Стоило людям приблизиться к развалинам, как оттуда выбежали хвостатые. Видимо, насекомые всегда охотились по соседству. Чтобы получить свою долю добычи, за нее приходилось драться. «Вот сволочи!» — выругался поляк. «Взяли отряд в мешок. Боюсь, нападение чудовища с корту не избежать. Надо отходить в узкий переулок». «Ни в коем случае!» — воскликнул Олис. «Шоссе — наш единственный шанс на спасение. Здесь у конвоя есть возможность маневрировать. Постараемся использовать скорость и разрывы между хищниками. Преодолевать препятствия будем по очереди». Русич ударил пятками коня по бокам и, перейдя на галоп, благополучно миновал левую тварь. Многоножка не успела даже отреагировать. К примеру Храброва тут же последовали остальные земляне. Монстры начали хаотичное движение, пытаясь закрыть образовавшуюся брешь. Однако ширина дороги не позволяла им это сделать. Один за другим солдаты смело проскакивали опасный участок. Вскоре произошел случай, который значительно упростил задачу мендонцев. Молодой лейтенант случайно выпустил поводья запасной лошади. Несчастное животное запаниковало и метнулось в сторону. Насекомые мгновенно атаковали неосторожно приблизившуюся жертву. Две мощные струи сбили лошадь с ног. Она еще пыталась подняться, когда челюсти хищников впились в беззащитное тело. Тут же к добыче бросились хвостатые. Наглые твари не испытывали ни малейшего страха перед огромными чудовищами. Впрочем, и многоножки отступать не стали. Выстроившиеся полукругом монстры редкими плевками пытались остановить заклятых врагов. Разгорелась нешуточная драка. Воспользовавшись благоприятной ситуацией, эскорт спокойно миновал засаду. «Мерзкие безмозглые твари», — презрительно усмехнулся Карс. «За кусок мяса готовы поубивать друг друга. О более ценной добыче даже не думают. Для полноты картины не хватает только сквошей. Летающие существа обрушились бы сверху». «Вряд ли они решатся ввязаться в схватку», — возразила Аята. «И многоножки, и хвостатые — очень достойные противники. Прикончить их нелегко». Кровавое зрелище не привлекало тосконцев, а потому отряд покинул место боя. Проклятый город навевал тоску и горечь. Здесь обитали представители совсем иного мира, в котором не действовали никакие законы. Выживал тот, кто успевал ударить первым. Через 20 минут руины закончились. Конвой вновь вошел в узкое ущелье. Солдаты невольно потянулись к оружию. Любая теснина во Флорских горах — это серьезная опасность для эскорта. Особенно, когда Сириус клонится к горизонту. В темноте обороняться гораздо сложнее. Кавалеристы невольно увеличили скорость. К огромному удивлению гвардейцев, спустя 3 часа скалы резко оборвались. Отряд вырвался на открытое пространство. Лишь вдалеке на западе виднелись заснеженные вершины. Перед воинами раскинулась безбрежная степь. Однако о буйстве растительности говорить не приходилось. Безжалостные лучи белой звезды давно выжгли всю траву. «Самый трудный этап мы миновали», — негромко вымолвил Брэндон. «Дорога на Окланд открыта. Конвой доберется до столицы графства декады за 2». «Вам следует поторопиться», — заметил японец. «В этих местах промышляет разбоем слишком много мерзавцев. Принцесса могущественного герцога — лакомая добыча для бандитов, хотя бы для получения выкупа. А о Родмане слышали?» «Слышал», — кивнул головой капитан. «Хотя, думаю, слухи чересчур преувеличены. Разбойникам ни за что не захватить большой город. А Ситл по размеру почти не уступает Мендону». После короткой паузы унемиец продолжил. «Я хотел задать встречный вопрос. Вы едете с нами до конца или вернетесь во Флорд? У группы ведь совсем иная цель путешествия». «Совершенно верно», — подтвердил слова офицера Храбров. «К сожалению, горы представляют для людей смертельную опасность. Рисковать напрасно жизнью мы не намерены, а потому изменили первоначальный план. Дней через 10 отряд двинется на северо-запад к Хостону. Там наверняка сохранились населенные пункты. Лучше двигаться по степи, чем среди враждебных скал». «Разумно», — согласился Брэндон. «Я рассчитываю вскоре встретить какое-нибудь подразделение окландцев. Должен же граф контролировать собственную территорию, тем более сейчас, после победы над Бонтоном». Капитан отъехал в сторону, а Тина повернулся к друзьям. «У меня плохие предчувствия», — произнес самурай. «Слишком все хорошо складывается. Это не к добру». «Открытое пространство, словно обоюдоострый клинок», — сказал властелин. «Есть плюсы, но и минусов хватает. Мы издалека увидим противника, но и эскорт не останется незамеченным. Здесь нельзя ни спрятаться, ни подготовить засаду. В степи, как в пустыне, огромное значение имеет численность войск. Гвардейцев же осталось слишком мало. Малейшая ошибка, и конвой уничтожат. «Ваш оптимизм меня поражает», — иронично проговорил Русич. «А если Брэндон прав, и бандиты не столь уж страшны? Слухи часто оказываются ложью. Ведь прорвался эскорт через горы». «Но какой ценой?» — возразил Аята. «Уцелела лишь четверть отряда. Кроме того, обычный самозванец никогда не называет себя императором. Чересчур громко. Нет, Родман обладает реальной силой. Вопрос в том, интересует ли его принцесса Мэндона. Перебить 30 человек для негодяя сущий пустяк». «Вас послушаешь, так и жить не хочется», — с горечью вставил Воржиха. «Давно надо было уйти к Мессине. Возле реки гораздо безопаснее». «Пожалуй», — снисходительно улыбнулся Карс. «Только где тогда искать хранителей? Ситл — наша последняя надежда. К сожалению, Вацлав, твое предложение неосуществимо». «Будем надеяться на лучшее», — вымолвил Олесь, пришпоривая лошадь.